женою любимому мужу. Аккорди звучат, они нам гласят о радостной вести, что Бог сочетал, то пусть навсегда останется вместе. Брачный аккорд, брачный аккорд любви. Поют друзья жениху и прекрасной невесте. Здесь песни о том, что лучше вдвоем, что лучше быть вместе. На вашем пути аккорды любви пускай не кончаются. Во все ваши дни звучат пусть они, любовь продолжается. Брачный аккорд, брачный аккорд любви. Сердца во все дни, брачный аккорд любви. Дивных сердца в одно соединяет, дорогу одну, как мужа жену, сам Бог провожает. Сегодня, друзья, для вас лишь одна